Некоторые древние в своих познаниях достигли предела. Каков же предел? Сперва считали, что вначале не было отдельных вещей. Это предел исчерпывающий. К нему нельзя ничего добавить. А затем считали, что отдельные вещи существовали, но еще не знали, как они разграничивались. Далее считали, что разграничение было, но еще не знали, что существует истина и ложь. С появлением понятия об истине и лжи пониманию пути был нанесен ущерб. С ущербом, нанесенным пониманию пути, образовалась любовь из пристрастия. Был ли действительно нанесен ущерб пониманию пути? Образовалось ли действительно пристрастие? Не был действительно нанесен ущерб пониманию пути? Не образовалось действительно пристрастие? Был нанесен ущерб образованию пристрастия, и поэтому Джао Прекрасный играл на цине. Не был нанесен ущерб, не образовалось пристрастие, и поэтому Джао оставил игру на цине. Когда Джао Прекрасно играл на цине, наставник Куан отбивал такт. Творящий благо держал речь, опираясь о платан. Знания этих трех мастеров были близки к совершенству. Особенно прекрасны, поэтому легенды о них передавали до последних лет. Но, любя свое искусство, отличались этим от других. А любя свое искусство, стремились с его помощью просветить других. Просвещали непросвещенных, а поэтому дошли, в конце концов, до темного суждения о твердом белом. Их же ученики продолжали эти хитросплетения лишь внешне, и до конца жизни не добились совершенства. Если таких можно назвать совершенными, то даже меня можно считать совершенным. Если таких нельзя назвать совершенными, то ни меня, ни другого нельзя считать совершенным. Чтобы понять это, скажу. Оттого ты мудрый и стремится осветить хаос с помощью не собственного «я», а обычного и общего. Ныне придется здесь кое о чем сказать. Не знаю, будут ли эти слова однородными с моим «я» или не будут, но однородное с «я», взятое вместе с неоднородным, становится однородным, а поэтому не будет отличаться от «не я». Несмотря на все это, попробую высказаться. Существует начальное. Существует еще не начавшееся начальное. Существует и никогда не начинавшееся безначальное. Существует бытие, существует небытие. Существует и еще не начавшееся бытие и небытие. Существует и никогда не начинавшееся безначальное бытие и небытие. Вдруг появляется бытие и небытие, а еще не знают про бытие и небытие. А что же такое в действительности бытие? А что же такое небытие? Ныне я уже что-то сказал, но не знаю, сказанное мною в действительности существует или в действительности не существует. Огромнейшая в Поднебесной — кончик осенней пушинки. Величайшая — гора великая. Нет жизни долговечнее, чем у того, кто умер младенцем. Пэн-Дзу умер преждевременно. Вселенная родилась вместе с нами. Тьма вещей с нами едина. Если все едино, то к чему еще слова? Если уже названо единым, к чему молчать? Единство вместе со словом — это два, два и один — это три. Если продолжать, так со счетом не справится не только обычному человеку, но даже самому искусному математику. От небытия к бытию уже досчитали до трех. А если считать от бытия к бытию, не станем считать, остановимся на этом. У пути никогда не было разграничения, а у слов никогда не было постоянного смысла. Поэтому и появилось разграничение. Дозвольте сказать о подобном разграничении. Появилось левое, появилось и правое. Появились правила и долг, разделение различия, соперничество и борьба. Это называется восемь свойств. То, что находится за пределами шести стран света, для мудрого существует. Но об этом он не говорит. О том, что находится в пределах шести стран света, мудрый говорит, но суждение не высказывает. О поколениях времен весны и осени, о воле ранних государей и государей, мудрый высказывает суждение, но не спорит. Ибо разделение есть нераздельное, споре есть бесспорное. Спросим, почему это происходит? От того, что мудрый хранит это в себе, а дюжинные об этом спорят, чтобы похвастаться перед другим. Поэтому и говорится, те, кто спорит, не видят пути. Ведь великий путь не может быть назван, великий спор не может быть высказан в словах, великое милосердие немилосердно, великая скромность неуступчива, великое мужество не совершает насилий. Путь, который проявился, не есть путь. Слова, высказанные в споре, не убеждают. Милосердие постоянное, несовершенно. Скромность безупречная встречает недоверие. Мужество, сопровождаемое насилием, несовершенно. Эти пять круглые, но приближаются к квадрату. Поэтому тот, кто в познании умеет остановиться на еще непознанном, совершенен. Кто сумел познать спор без слов, путь, который нельзя называть, называется хранителем сокровищ природы. Тот, в кого вливают и не переполнится, из кого черпают и не вычерпывают, кому истоки знаний неведомы, называется хранителем просвещения.